Фрегат мы отремонтировали за заявленные 4 дня. Правда, Линде пришлось отвлечься от учебы. Она, конечно, продолжала учиться, но по вечерам. Упорная девочка. Поставила перед собой цель и идет к ней, невзирая ни на какие трудности. А я, после того, как она уходила учиться, занимался своим фрегатом. Его тоже надо было приводить в порядок. Техресурс оборудования практически не понизился, но проверить все было необходимо. Заменил несколько сгоревших эмиттеров силового щита. Все-таки сгорели, и пришлось перебирать основной реактор. Ну еще бы, этот нехороший человек, я имею в виду капитана злополучного крейсера, с таким усердием долбил по моему кораблику, что до сих пор удивляюсь, как щит выдержал. Все-таки я молодец, замечательный корабль построил, хоть и маленький, но очень хорошо защищенный и очень кусачий. А Гор еще говорит, кто его купит, да я его и не продам, как в том мультфильме. Такая корова нужна самому, такую корову не продам никому. На место фрегата встал крейсер, он тоже шел на продажу, так что и с ним особенно заморачиваться смысла не было. Единственное, с чем пришлось повозиться, так это с системой жизнеобеспечения. Техники за время пути восстановили только внутренние перегородки и кое-где поменяли энерговоды. Но я на них не в обиде, спасибо и за это. Остальное сам сделаю. Благо, что расходников для 5-го поколения на станции хватало. Большинство судов здесь как раз 5-го поколения, и системы жизнеобеспечения у некоторых средних грузовиков идентичны крейсерской. Движки даже трогать не стал, хоть их ресурс у них и был от 60 до 70%. Подшаманил только реактор. Все-таки ему, как и моему, пришлось потрудиться, удерживая силовой щит, но не удержал, а вот мой удержал. Вот так, следить надо за оборудованием, как следует следить и вовремя ремонтировать. Хоть и не собирался долго возиться с крейсером, но проконетелился целых 7 дней. Постоянно выскакивали какие-то мелочи. Целых 5 дней убил на настройку системы жизнеобеспечения. То один датчик не отвечает, то другой, то система вентиляции барахлит, то трубопроводы вдруг начинают течь. Да и скин системы пришлось менять. Он вроде и нормально работал, а иногда начинал глючить, а это недопустимо в жилом блоке. Видно, при попадании снаряда его так сильно тряхнуло, что в его кристаллических мозгах что-то перемкнуло. А это опять время, и скины-то у меня все запараллельные. Пришлось один взламывать, потом что-то придумывать с программами для него. Я бы и сам мог их написать, но провозился бы не меньше декады, и не факт, что все бы учел. Пришлось тащиться на крейсер Гора и копировать программы с его эскина системы жизнеобеспечения. Потом пришлось менять броню на носовой оконечности. Я туда втиснул броню с разбитого среднего крейсера и думал, что и так сойдет, кто там будет ее рассматривать. Не прохлило, хорошо, что сам это понял. Если не приглядываться, то вроде и незаметно, но при продаже покупатель будет не только приглядываться, а и ручками все общупывать. Пришлось покупать и менять. У Гора на складе такой тоже не оказалось. Наконец, через 7 дней, крейсер забрали. Я аж перекрестился. Вот так всегда бывает, думаешь, что сейчас по-быстрому что-то где-то под шаманишей можно лежать пузо чесать, а получается наоборот. Если бы взялся за этот несчастный крейсер серьезно, то работал бы дней 10. Да, немного дольше, но он бы был как со стапелей, и не стыдно было бы его заказчику сдавать. Хорошо, хоть его продадут и он исчезнет со станции, и никто тут не узнает, что я тоже умею халтурить. На место ушедшего легкого крейсера встал крейсер Гора. Черт, а потом еще его грузовик придется обслуживать. И все по сниженным ценам, практически по себестоимости. Неудобно как-то на своих бывших боевых соратниках наживаться. Кстати, здесь к этому относится намного проще, и нажиться стараются на всех, друг это или враг, соратник или противник. Как на земле говорили в одной звезднополосатой стране, бизнес есть бизнес, ничего личного. А вот у меня так не получается. Ну и ладно, все равно потеряю не так уж и много, зато людям приятно будет, а деньги потом заработаю. У меня вон торгашей уже очередь образовалась. С крейсером Гора закончили быстро, пару дней и на выход. Все-таки он совсем недавно вышел из моего дока, и делал я его на совесть. Поэтому обошлось заменой нескольких сгоревших эмиттеров силового щита. По нему ведь тоже стреляли, и щиту пришлось потрудиться, ну и проверкой всего оборудования. У реактора заменил несколько деталей, что вызывали сомнения, и все. Проверил балку, что менял прошлый раз, стоит как родная. А вот с грузовиком пришлось поднапрячься. Даже Линду привлек к работе, хватит ей в медкапсуле отлеживаться. Потрудился грузовик хорошо, особенно на обратном пути, когда тащил фрегат. Вот и пришлось снимать и перебирать движки и реактор приводить в порядок. Во время работы с грузовиком ко мне заскочил Гор, как раз к обеду. Вот после обеда он меня и обрадовал. Фрегат и легкий крейсер он уже продал, большую часть хабара тоже, остальное оставил на складе, то, что может со временем самим пригодиться. В общем, пришел он, чтобы, как говорится, подбить бабки. Всего, за вычетом за расходники отремонтированных трофеев, вышло ни много ни мало, а аж 81 миллион кредитов, и 30% из них мои, а это 24 миллиона 300 тысяч, да еще полмиллиона, причитающихся мне по контракту. Итого, бешеные деньги, он тут же мне их и перевел. «Ну, что, Гер, как тебе работа наемником?» – спросил он с довольным лицом. «Впечатляет?» Я даже разозлился. «То ли дурак, то ли специально придуривается, Гор, и часто вам такие деньги перепадают?» «Ну, мне так второй раз уже повезло. Ты же знаешь, какой приз я недавно взял. А до этого всякое бывало. Да, всякое». Он задумался и даже взгрустнул. Видно, вспомнил свой бывший отряд. «Вот, именно это я и хотел сказать. И то, что мы вернулись домой живые и здоровые и даже с трофеями, это просто чудо. Уж ты-то это должен понимать. Как нас не загасили в той системе, я до сих пор понять не могу. То ли пираты слишком тупые попались, то ли не договорились толком о совместных действиях, то ли просто проспали. Но то, что по всем раскладам мы должны были там остаться навечно, это факт. И ты пришел уговаривать меня на следующий рейс, я правильно понял, Гер, теперь будет совсем по-другому. Я уже заказал в Метрополии крейсер 7-го поколения 6-го класса, это силища. Через 2-3 декады он будет уже тут. Экипаж я уже подобрал, хороших ребят я знаю. Нам не хватает пары фрегатов. Без них тоже не обойдешься, на них и разведка, и загон, и беспокоящий огонь, и расстройство оборонительных рядов противника. Фрегаты нужны, хотя бы один твой. Я бы купил себе пару, но все деньги вбухал в крейсер. Вот продам товар и прикуплю пару, а пока без тебя никак. Гор, не морочь мне голову, о твоем дорогущем товаре уже знают все заинтересованные люди. Об этом даже в первом рейсе знали, как ты не таился, а теперь тем более. И еще один крейсер нас не спасет, соберут эскадру повнушительней, учтут прошлые ошибки и прихватят нас где-нибудь, и все, уже не уйдем. Интересно, как они свои ошибки учтут, свидетелей-то не осталось, ухмыльнулся он. Гор, а твой экипаж и абордажники, они не свидетели, или ты думаешь они молчать будут? Я всех предупредил, чтоб языками не чесали. Гор, ты прям как ребенок, да их подпоят и выяснит все, что понадобится. Или ты закрыл всю команду на крейсере? Что-то я не видел их, когда обслуживал его. Как я их закрою? Они свободные люди, а не рабы. Ну тогда и не удивляйся, что все вокруг все знают. Гор, я бы на твоем месте сделал так. Дождался бы большого конвоя к станции, где мы заправлялись. Наверняка такие бывают, у нас все-таки транзитная станция, и вместе с этим конвоем дошел бы до этой станции, а оттуда вместе с таким же большим конвоем дошел бы до нужной станции. Времени потерял бы много, но зато сохранил бы голову и товар. Но решать тебе, да, и на свой личный маршрут можешь не рассчитывать, как оказалось он не такой уж и личный, а прокладывать новый маршрут целым караваном глупо, согласись, нужно посылать отдельный корабль, и времени потеряешь при этом еще больше, и не факт, что о нем никто не будет знать. Да, задал ты мне задачку, хотя все, что ты мне сказал, я и так знаю, просто хочется, наконец, побыстрее разделаться с этим гребаным медоборудованием и сформировать нормальный наемный отряд. Очень хочется. Я ведь не торгаш, и все эти завихрения с этим долбанным товаром меня просто бесит. Я предлагал торгашам из конфедерации самим прилететь за товаром, обещал даже хорошую скидку, но они отказались, мерзавцы. Они не мерзавцы, Гор. Они умные люди и умеют хорошо считать. Просчитали вероятность возвращения живыми и отказались. Они хоть и торгаши, и кредиты для них много значит, но жизнь значит еще больше. Так что извини, Гор, но я с тобой не полечу. Даже с большим караваном, зачем я тебе там? В большом караване и без меня охраны будет достаточно. А я, если ты не забыл, инженер, и время терять для меня совсем уж глупо. Своей работой я заработаю намного больше, чем ты заплатишь мне по контракту. Я ведь и полетел с тобой не для того, чтобы заработать, здесь бы я больше заработал, а чтобы получить пилотскую практику. Да, Практику ты получил хорошую. Все мои знакомые до сих пор удивляются, как ты на фрегате смог разделаться с крейсером. Про разбитый фрегат я уже молчу, но крейсер, вот видишь, Гор, даже ты не держишь язык за зубами, а что же ты хочешь от своих людей? Ладно, Гер, ладно, все понял. Жаль, конечно, что ты с нами не полетишь, но я тебя понимаю. Инженер ты и в самом деле хороший, хотя и капитан корабля неплохой. Теперь к делу. Грузовик когда готов будет, это уже не горит, конечно, но хотелось бы иметь все свои корабли в готовности. Еще пару дней и можешь забирать. Хорошо, тогда и расплачусь сразу и за мой крейсер, и за грузовик. Согласен. Все, Гор, я работать. И мы вместе вышли из модуля. Он отправился по своим делам, я по своим. Неприятный разговор, хотя я его и ждал и знал, что он таким и будет. Но, вроде, он на меня не очень обиделся. Так бы, конечно, и черт с ним, но друзей у меня не так и много и не хотелось бы их терять. Хотя, если разобраться, друзей у меня здесь вообще нет. Бат и Лик просто хорошие приятели. Вот Гор уже почти друг. Тем более, что вместе пришлось повоевать и прикрывать друг друга, рискуя жизнью. Если я что-то понимаю, то из этого и рождается дружба. Хотя тут у них все шиворот, на выворот. Ну, ладно, время покажет. Я дошел до грузовика и замер. Черт, за всеми этими разговорами и переживаниями я забыл об одном очень важном моменте. У меня на счету почти 25 миллионов. Да я теперь миллионер, черт возьми. Хотел уже бежать к Линде и... А что, собственно, изменилось? Помчусь пьянствовать и по бабам. Постоял, почесал репу и пошел работать. Глава 13. Грузовик мы сдали Гору только через 5 дней. Так уж получилось. Но зато теперь он может спокойно выдержать 2 таких рейса, несмотря на то, что он старье старьем. Ну, так Гор и брал его на несколько рейсов. Так что он при приемке был очень доволен. А мы с Линдой после этого приступили к нашей основной деятельности, обслуживанию и ремонту судов и кораблей. Да, наемники теперь тоже пригоняли ко мне свои корабли. Я для них стал вроде как своим. А когда как-то вечером мы решили устроить себе небольшой передых и отправились поужинать в каком-нибудь приличном кабаке, так находящиеся там наемники, в основном из руководящего состава, отбили мне всю спину, своими дружескими похлопываниями. Спину, конечно, жалко, но ремонт боевого корабля стоит намного дороже, чем ремонт торгового судна, так что я был таким выражением приятельских отношений только доволен. Доходы наши резко выросли. Мне даже пришлось арендовать рядом со своим доком небольшой ангар, куда и перегнать свой фрегат. После этого мы могли загонять в док сразу 2 корабля. Обычно, какое-нибудь торговое судно и боевой корабль, торговцы чаще всего обходились техобслуживанием, редко когда что-то отремонтировать требовалось, а вот наемники частенько пригоняли побитые корабли и им всегда требовался ремонт. Так что я обычно занимался вплотную кораблем наемников, а Линда возилась с грузовиками. Во всяком случае, демонтаж-монтаж был полностью на ней. Ну и я, конечно, подключался, когда требовалось мое участие. Правда, ее баз 4 Горанга ей уже не хватало. Требовалось учить технические базы 5 Горанга, которые у меня, кстати, были в моем заветном кофре. Но она так увлеклась изучением пилотских баз, что я решил подождать, пока она их наконец не выучит. Нет, можно было бы приказать, и она бы мне ни слова против не сказала, но ведь я не скотина какая, чтобы отбирать у ребенка игрушку. Она пилотажем просто бредила и меня частенько изводила различными вопросами. Я отбрыкивался как мог, обещая ей, что ответы на все свои вопросы она узнает, доучив базы до конца. Сразу после 5 она обычно мчалась в медкапсулу и на 4 часа выпадала из жизни. Видя такое усердие, я даже сгонял в знакомый медцентр и взял для нее химсостав для разгона. 4, х-кратный, как и прошлый раз. И толк, между прочим, был. Начало она учить, когда мы отлетели от конфедератской базы и уже месяц здесь учит, почти 2 месяца и уже выучила полностью все базы по 3 и краткой ранкой 1 по 4 заканчивает. И ведь она не только в медкапсуле лежит и учит, 2-3 раза в декаду она проводит то же время в тренажере. Пришлось мне наступить на горло своему мужскому шовинизму и в те дни, когда она занималась в тренажере, отправлять ее на ночь в капсулу, а самому спать в холодной постели. Ничего, быстрее выучит, быстрее будет в моем полном распоряжении. Хотя, я ведь сам планирую ей еще и техника 5 Горанга подогнать, а она ведь не откажется, только рада будет. Да, вот так связываться с девушкой-заучкой. А с другой стороны, Она и в самом деле скоро станет классным специалистом и будет выполнять объем работы не меньше, чем я. Уже сейчас она вкалывает не меньше меня и от многих, не требующих высокой квалификации работ, она меня освободила. А ведь эти работы все равно надо делать и не будь ее, эти работы бы делал я. Сам я по вечерам или так и продолжаю работать в доке, или вожусь с искинами. Уже почти все взломал. Все данные, находящиеся на них, я скачивал на информационные кристаллы. До них очередь дойдет чуть позже, когда все искины взломаю. В основном скачивал с главных искинов кораблей, а потом их чистил до нуля. Именно чистил, потому что во всех искинах была куча закладок, самых разных. Например, в одном искине, отвечающем за работу разгонных двигателей, была закладка, которая по сигналу извне заставляла работать двигатели в раздрай, то есть разогнаться на таких двигателях было в принципе невозможно. Вся прелесть в том, что уйти в гиперкорабль не мог, и ему оставалось только дождаться вражеских абордажников. Может, так этот корабль и захватили, хотя этот искин был как раз не с боевого корабля, а с торгового судна. Это как раз результат ремонта судна в незнакомом месте у незнакомых ремонтников. В принципе, я тоже мог бы заняться такой ерундой. Суда ведь у меня оставляют иногда на целую декаду без всякого присмотра. Имея гостевой код доступа к искину, взломать его дело нескольких минут, для меня, во всяком случае. А потом впихивай в него какие угодно закладки. Написать простенькую программку и спрятать ее среди массива основных программ может любой программист. Ну, не любой, конечно, это уж я загнул. Но с выученной базой по программированию 6 Горанга без особого напряга. Вот взломать искин никакой программист не сможет, тут нужны немного другие знания. Но разве мало таких, как я? Вообще-то, наверное, мало. И охотиться на таких спецы из СБ, думаю, очень усердно и неустанно. Очень уж такие специалисты опасны для общества. По себе знаю. В принципе, я ведь могу взломать любой искин. Ну, почти любой. А может быть и в самом деле любой. Просто особо мощные и со слишком накрученной системой безопасности мне до сих пор не попадались. Хотя парочку искинов с боевых кораблей, именно главных искинов, что утащил со склада гора, я взломал без особого труда. И никакая система безопасности не помогла. Интересно, а смог бы я взломать станционных искин? Хотя, там наверняка не один искин, а целый кластер, но это сути не меняет, взламываешь основной, а остальные автоматом подчиняются. Другое дело, а нафига мне это нужно? Вот именно, не потому, что я такой законопослушный, а просто мне это нафиг не нужно. Но зарекаться тоже не буду, мало ли как жизнь повернется. А информационные кристаллы я планирую просмотреть в ближайшее время. Еще 2-3 месяца спокойной жизни и меня потянет куда-нибудь слетать. К тому времени и Линда, думаю, выучит и освоит базы по 4 и краткой ранка, и ей можно будет сдавать экзамены на сертификат пилота. Вот тогда можно будет и помотаться по окрестным системам. А если я от искинов узнаю что-нибудь интересненькое, то это самое интересненькое можно будет и проверить. Все лучше, чем мотаться без цели по этим самым окрестностям. Гор все-таки дождался большого каравана и улетел вместе с ним, наняв под свой груз большой грузовик. Перед этим приходил ко мне уговаривать слетать с ним. Я, естественно, отказался. Гор, конечно, хороший мужик, но слишком жадный. Опять мне предложил за 2-месячный перелет всего 500 тысяч. Я бы так и так отказался, но уж если ты собираешься уговорить человека, то предложи ему что-то интересное. Я ему даже намекать на это не стал. Не понимает и ладно. Он, наверное, думает, что если нас всего двое, то деньги мы получим очень неплохие, тем более что топливо он оплачивает. Ну, да, по сравнению с зарплатами на станции даже среди наемников заработали бы мы неплохо, но работая на станции мы заработаем намного больше. И еще удивляется, но ты же наемник, мол, как это наемник может усидеть на станции, когда есть возможность заработать в пустоте, когда ему надо что-то отремонтировать, я инженер, а в остальных случаях наемник. Короче, отказал. Он слегка обиделся. Ничего, отойдет. Тем более, у него теперь 2 крейсера и это уже настоящий наемный отряд. Продаст свой товар и прикупит еще 2 фрегатов и можно будет самостоятельно наниматься в сопровождении караванов. Ну а у нас с Линдой все шло спокойно и, можно сказать, обыденно. В работе особенно не надрывались, строго с 8 до 17. Потом Линда учится, а я к своим информационным кристаллам, к данным, скачанным с главных искинов кораблей. Сначала пытался смотреть все подряд, но быстро понял, что на просмотр даже одного кристалла и года не хватит. Потом стал задавать различные параметры, и дело пошло веселее. Так, например, один эскин с фрегата 4-го поколения, прослужившего на этом фрегате более 100 лет, узнал много интересного. Например, координаты нескольких пиратских схронов. Правда, после закладки последнего прошло уже больше 40 лет, и вряд ли он и остальные целы, но почему же не посмотреть? Это что-то вроде кладоискательства, интересно, жуть. Тем более, что схроны делали не последние владельцы фрегата и даже не предыдущие. Я и не понял, какие. Фрегат последние лет 30 переходил из рук в руки чуть ли не каждый год. То его захватывали, то продавали. Пока он не нарвался на какой-то крейсер из бывшего отряда «Гора», тут ему и конец пришел, и ему, и всей его команде, а эскин попал на склад отряда «Гора», а оттуда ко мне. И что меня очень заинтересовало, аж 5 схронов находилось недалеко от нас, в 2-3 прыжках в сторону дикого космоса, вернее, уже по дикому космосу, потому как он от нас был всего в одном прыжке. Закладывались эти схроны не самим фрегатом, а группой пиратских кораблей, в которую и входил фрегат. И только один схрон устроила именно команда фрегата, вернее ее капитан. Но мне он был не очень интересен. Почти во всех схронах ставили на отстой захваченные суда, а в схроне фрегата только контейнеры с различным барахлом, снятым с разграбленных судов. Может, капитан со своей командой крысятничали, а может, свою долю от награбленного прятали. Теперь этого не узнаешь. Правда, я на 99% уверен, что все эти схроны пусты, но ведь все равно интересно. Остальные эскины тоже поделились со мной очень многим. Правда, сопротивлялись они отчаянно, но где уж им сладить со мной, особенно когда меня обуяло дикое любопытство. Любопытство – это такой стимул, против которого устоять не может ничто. Из-за любопытства люди иногда вытворяют такое, что потом сами удивляются, как они могли такое сотворить. Вот и я тоже подсел на это самое любопытство. Хотя, если честно, то что-то интересного для меня в эскинах почти и не было. Но нашел координаты нескольких систем, в которых эскины своими сканерами заметили останки разбитых кораблей. Чем-то важным они это не посчитали, но в память занесли. А для меня как раз это и интересно, а не система противобордажной обороны корабля, которую эскин мне никак не хотел открывать. Мне эта система и нафиг не сдалась, но вскрывать приходилось все, чтобы добраться до интересовавших меня данных. За пару месяцев я составил довольно внушительный список систем, которые неплохо бы навестить. Нет, я прекрасно понимаю, что ничего там не найду, но азарт кладоискателя покоя не давал. Поэтому я решил, как только Линда выучит и освоит 4 и краткое ранг пилота, тут же поведу сдавать ее на сертификат, и потом буду раз в пару месяцев летать на декаду другую по системам из списка. Ну а вдруг, через месяц Линда добила 4 и краткое ранг, записал ее на сдачу экзаменов. Заплатить пришлось опять десятку, но в этот раз помощи на стороне не искал. Как сдаст, так и сдаст. Тем более, что от ее знаний зависит и ее, и моя жизнь, и тут халтурить нельзя. Но, думаю, проскочит. Все на станции знают, что это моя женщина, а ко мне на станции относятся хорошо. Даже конкуренты, наверное, потому, что я с самого начала не сбивал цены. Да, собственно, для больших ремонтных фирм я не такой уж и конкурент, да и работы на станции всем хватает. Ну а для наемников я вообще свой в доску, даже несмотря на то, что не нанимаюсь в охрану торговцев. Да и сама она, думаю, не подкачает. Училась она и в самом деле серьезно, без дураков. И в тренажере изводила себя тоже серьезно, по-взрослому. На экзамены отвез ее сам и прождал в кафе по соседству почти 4 часа. Из здания администрации, именно здание, администрация возвышалась на несколько станционных этажей, Линда не вышла, а выскочила. По ее счастливому виду сразу понял, что она теперь сертифицированный пилот. Вышел из кафе, она меня увидела и помчалась ко мне. Правда, на шее не повисла, постеснялась людей, но подбежав, уткнулась Люа мне в грудь и так замерла. Я стоял и гладил ее по спине. Черт, вот как же приятно делать что-то хорошее, особенно тем, к кому неравнодушен. А если это красивая девушка, то приятнее вдвойне. Хотел отправиться с ней в кабак покруче, чтобы отпраздновать получение сертификата, но она категорически отказалась. Домой и только домой. Ну а там уже устроили праздник, опять сексуально-кулинарный. Такой праздник ей нравился больше, про себя уже и не говорю. Я бы так каждый день праздновал, если бы работать не надо было. Праздновали до следующего утра. Она мне все пыталась рассказать, как она сдавала экзамен, что у нее не очень-то и получалось. Праздник-то больше сексуальный, чем кулинарный, так что перерывы были небольшие. Потом все пытала меня, когда она наконец сможет летать. Пришлось пообещать, что через пару декад обязательно куда-нибудь слетаем. У нас на очереди ремонт двух кораблей и наемников, крейсер и фрегат, и я уже аванс получил, так что пока их не сдадим, работаем и не дергаемся. С обоими кораблями управились за 15 дней. Линда учиться пока не ходила, хотя и порывалась. Очень уж ей хотелось все пилотские базы до 5-го ранга довести, но я не разрешил, мозги тоже отдыхать должны. А вот ее помощь в ремонте кораблей мне очень пригодилась, поэтому и закончили так быстро. Потом денек отдохнули, совместив отдых со сдачей кораблей заказчику и стали собираться. Я купил Линде пилотский скафандр 7-го поколения. Хотел себе купить инженерный, но на станции они были только 6-го поколения. Да и то один случайно у одного из торговцев завалялся, да еще и после ремонта, на кой мне такой, уж лучше как-нибудь бату заказ сделаю, а пока и техническим обойдусь. А вот Линда обновке была по-настоящему рада и несколько раз его снимала и одевала, но, мне кажется, делала это специально, этот скафандр ведь одевается на голое тело, вот она меня и провоцировала, и провокации ей удавались, все, кроме последней, когда сил у меня уже не осталось. После этого она успокоилась и стала собираться дальше. Правда, что она там собирает, я понять не мог. Фрегат полностью укомплектован, даже заправлен под завязку и все необходимое там есть. Но лезть к ней не стал. Раз распихивает что-то по сумкам, значит это ей нужно. А если даже и не нужно, так и ради бога, места хватит, пусть лежит. С утра пораньше отошли от станции. Пилотировал, естественно, я. Маршрут я наметил еще вчера. Один семидневный прыжок в сторону республиканского фронтира. Выходили уже на территории, контролируемой республикой. Лететь к республиканцам, конечно, не хотелось. Там если нас прихватит, то без драки не обойтись, если я удрать не успею. Но это была ближайшая система, где по данным из одного из эскинов болтаются останки какого-то корабля. Правда, данные эти устарели лет на 20, ну так и что ж. А насчет безопасности я не очень беспокоился, потому что система эта была не картографирована и ни в какие маршруты в навигационной лоции не входила. Так что вектор разгона нужно было прокладывать самому, и я это умел, теоретически, естественно. Поэтому, отойдя от станции, завис и принялся за вычисления. Не я сам, конечно, а навигационный эскин, вернее, целый кластер, состоящий из основного и двух вспомогательных. Я только указал координаты нужной системы, а остальное уже они сами. Потом эти данные передадут главному эскину, и он уже выведет корабль на разгонную прямую и будет руководить разгоном. Ну а я вроде контролера. Все, что делал, подробно объяснял Линде. Долго ждать не пришлось. Через 5 минут вектор разгона был проложен. В этот раз руководить разгоном и уходом в гипер поручил Линде. Вторым пилотом я ее еще вчера прописал, так что она теперь в экипаже числится и техником, и вторым пилотом. А у меня сразу 3 должности. Капитан, пилот и корабельный инженер. Разогнались и ушли в гипер. Линда была в восторге, хотя чем тут восторгаться, еще когда в слиянии, тогда хоть как-то руководишь полетом, а без слияния практически все делает эскин. Но она все равно была счастлива, и мне тоже кое-что перепало от этого счастья. В постели мы оказались сразу после ухода в гипер, и там она была просто неудержима, бестия какая-то, научил на свою голову. В итоге я оказался в медкапсуле. Ну, я же не железный, вернее, один мой достаточно важный орган совсем не железный, вот и пришлось восстанавливаться в капсуле. Но недолго, полчаса, а потом меня снова уволокли в каюту и уложили в постель, и все повторилось. Но во второй раз, после капсулы я кое-как отбился и удрал в рубку, а там на всякие фривольные дела табу. Прыжок был максимальным для нашего корабля, на все 7 дней, но поскучать не получилось. Как меня Мик когда-то инструктировал, так и я каждый день распинался перед Линдой. Опыта у меня, правда, было всего ничего, но что знал, то и рассказывал и показывал. Больше всего ей хотелось войти в слияние с эскином, но тут я ее обломал. Всего с 4М рангом выученных баз об этом и думать смысла нет, эскин этого просто не допустит. Тогда она решила по полдня проводить в капсуле и поднимать пилотские базы до 5-го ранга. Да, упорство ей не занимать, но так даже лучше. Все ко мне будет меньше приставать с вопросами. Мне не жалко, и скрывать я ничего от нее не собираюсь, но я и сам пока немного знаю, хотя и считаю себя уже опытным пилотом, а что, я даже уже в бою участвовал. Некоторые пилоты, пролетав всю жизнь в системах Содружества, о пиратах только в Галланите слышали, а я уже и такой опыт имею. Кстати, у меня на карте в ПИ есть пометка, в которой указано, что я на своем фрегате уничтожил 2 пиратских корабля. Специально ходил в администрацию станции, показывал им записи, чтобы они мне эту метку забили. Теперь ко мне вообще вопросов ни у кого не возникнет, что я числюсь наемником, имею боевой корабль, а обязанности наемника не исполняю. Исполняю, и еще как исполняю. Так что теперь хрен кто ко мне прикопается. 7 дней пролетели мигом. Единственно, было немного скучновато, пока Линда в капсуле лежала, но я это время тоже решил посвятить занятиям и посещал тренажер. Тренировал то пилотские навыки, то абордажные. А остальное время мы проводили весело, в основном в постели, где Линда пыталась достать меня своими бесконечными вопросами, но это ей редко удавалось. Постель есть постель. Выводил корабль из гипера я сам, в слиянии с Искином. Все-таки территория уже республиканская, и неплохо бы поостеречься. Да и Линду решил немного подразнить, она то так не может. Во всяком случае пока. Думаю, за пару месяцев она пятикраткий ранг пилотских баз добьет, с ее то целеустремленностью. В системе, слава богу, никого не оказалось. Во всяком случае, в той части, что просвечивали наши сканеры. Но я не успокоился, пока не прошел ее вдоль и поперек и не просканировал полностью. Затратил на это больше 4 часов, но зато теперь был спокоен. Из слияния вывалился чуть живой. Все-таки по мозгам бьет это самое слияние не слабо. Пришлось идти в медкапсулу. Линде велел спрятать фрегат в тени спутника одной из 4 планет, что обращались вокруг красного карлика. Провалялся 1-2 часа, но все равно чувствовалась какая-то усталость и заторможенность. Да, переоценил я свои силы, а ведь Мик меня предупреждал, что от длительного слияния и рехнуться можно. Ну, что ж, это тоже опыт. Прошел в рубку, проверил расположение корабля, приказал Линде бдить и ушел спать. Проснулся под вечер уже полностью отдохнувшим и готовым к новым свершениям. Каким? Понятно, каким. Пошел, забрал Линду и увел ее в нашу каюту. Искину приказал соблюдать параноидальный режим. В смысле, немедленно сообщать о всех изменениях в системе, особенно о появлении каких-либо кораблей. Понимаю, что нарушаю устав, оставляя рубку без дежурного, но наказывать за это сам себя не буду. Меня Линда сейчас накажет, а потом я ее. Так и будем друг друга наказывать. А для чего ж мы сюда прилетели? Вот именно для этого. Ну, еще неплохо бы найти останки корабля, но это уже вряд ли получится. Пока летал по системе, нигде крупного скопления металла, свободно висящего в пустоте, не заметил. И пропустить я его не мог. Вернее, я то как раз и мог, но вот сканеры под управлением Искина никак не могли. Скорее всего, они за эти годы просто упали на планету. Насколько я помню, останки корабля болтались недалеко от второй планеты, а теперь их там нет, я проверил. Значит, на этой самой планете и валяются. А там, среди нагромождения скал и кратеров, хрен что найдешь. Так что можно спокойно заниматься более приятными делами, чем дежурство в рубке. С утра еще немного покрутились по системе, ничего интересного, естественно, не нашли. Линда выпросила у меня разрешение полетать на нашем боте. Разрешил. Куда ж я денусь? Она носилась на нем 4 часа, пока не сожгла все оставшееся в баках бота топливо. Больше всего ей нравилось гонять на ручном управлении. Бот у меня старенький, 4-го поколения, а тогда еще на них устанавливали и штурвал, и педали, на случай выхода из строя простенького Искина. У меня, правда, стоял совсем не простенький, а главный Искин с фрегата 1-го класса, но ручное управление я тоже сохранил. Вот Линда и отрывалась. И переубедить ее было невозможно, хотя я не особо и пытался. Ну, нравится девушке гонять с бешеной скоростью по системе, и ладно, пусть развлекается. Тем более, что скорость у бота не такая уж и бешеная, так и создавался он совсем не для этого. Вот если бы у меня был легкий штурмовик, вот тогда можно было бы волноваться, вот он скорость развивает и в самом деле бешеную. Но у меня его нет и не будет. Во-первых, он мне совершенно не нужен, а во-вторых, мне его просто впихнуть некуда. Вернулась Линда, и мы стали готовиться к отправлению домой. Линда была счастлива, обосновав это тем, что теперь у нее есть любимый муж, большой и просторный дом, интересная работа, и она может летать, и даже не как птица, а как маленькая звездочка среди россыпи других звезд в черном небе. Немного подумала и добавила, ребеночка бы еще не помешало, но тут уж мне пришлось поработать уговорщиком. Объяснил ей, что мы живем не на ее планете, где неокрепшие девочки в 13-14 лет уже рожали, что у нас принято заводить детей в 50-60 лет, когда человек уже полностью выучился, получил профессию и создал какой-то финансовый задел на будущее. И вообще, вокруг столько интересного, неизведанного, и связывать себя сейчас с детьми было бы преждевременно. Тем более, что с маленьким ребенком дорога в космос ей будет закрыта и о полетах придется забыть. Немного подумав, она согласилась, что дети от нас никуда не денутся, и она еще чуточку подождет, пока не налетается в волю. Да, проблема. Не то, чтобы я был категорически против детей, но сейчас и в самом деле не до них. Я сам пока в подвешенном состоянии, а уж о ней вообще молчу. Пока я как-то не исхитрюсь получить для нее гражданство, о детях даже думать не буду. Не дай бог со мной что случится, и ее с детьми тут же вышибут на ее зачуханную планету. Нет, это, конечно, крайний вариант, все-таки она уже хороший специалист, а будет еще лучше, и работу найти себе сможет, а значит и контракт подписать, но не обязательно, и тогда депортация. И что, мои дети будут гнуть спину перед какими-нибудь баронами и графами, которые даже читать писать не умеют, так что никаких детей, пока, а там видно будет. Искины посчитали вектор разгона, мы встали напрямую и начали разгон, руководила всем Линда, опасности никакой нет, так что пусть уж развлечется, тем более, после очень непростого разговора, я ей даже заранее пообещал, что и выходить из гипера она будет сама. Тут уж она просто расцвела, и только мы ушли в гипер, потащила меня в каюту. Ну что ж, первый день после ухода в гипер у нас всегда наполнен какими-то сексуальными безумствами, так что не будем нарушать традицию. И эти дни в гипере прошли довольно быстро. Линда как всегда училась, иногда весь день, а я проводил время в тренажере. Теперь я делал упор на инженерные навыки. Я решил все-таки сдать экзамены на вторую категорию. Да, придется лететь в королевство, но почему бы и нет? Пока я числюсь наемником во флот, меня не загребут. Надо только решить вопрос с отработкой практики. Но тут я надеюсь на грамотных юристов. Из юридической базы, что я когда-то учил, я помню, что иногда бывают случаи, когда можно обойтись и без практики. К сожалению, знания из этой базы я почти не использовал, и они постепенно выветривались из головы. Но ведь мне никто не мешает нанять профессиональных юристов, деньги-то есть. Вполне возможно, что я смогу обойтись и без отработки, ведь я не просто инженер, а еще и наемник, борец с пиратами, защитник честных мирных граждан королевства. У меня даже отметки в карте в ПИ об этом есть. Если это грамотно подать, как это умеют профессиональные юристы, то, наверняка, отработку можно избежать. А вторая категория дает очень много. Главное для меня, что если меня и призовут на полгода, то на корабль корабельным инженером уже не пошлют, не положено, а пошлют меня на верфь или, что вернее, в ремонтный док на какой-нибудь базе флота, то есть на станцию. А на станциях, даже флотских, полногражданских, так что я смогу, если что, и Линду с собой прихватить. И потом, служба на корабле и служба на станции, это ведь совершенно разные вещи. Против такой службы я ничего против не имею. Ну и еще есть вопрос, который, надеюсь, поможет решить вторая категория юристы, конечно, гражданство Линды. Сейчас даже если я на ней официально женюсь, гражданство ей не видать. А вот если она будет женой ценного специалиста, то тут уже, надеюсь, чего-то можно добиться. В нашу систему вошли совершенно спокойно. Линда не косячила, тем более накосячить было просто невозможно, даже если бы она умудрилась отдать какой-нибудь идиотский приказ. Капитан, то есть я, находился на своем месте, и Искин тут же бы ему, то есть мне, настучал. Поэтому не спеша двигались к станции. Переговоры с диспетчером вел я. Хотя какие там переговоры, сообщил код идентификации своего корабля, свое имя и гражданство, ну и сообщил, что возвращаюсь домой. Все, больше никаких вопросов и никаких проверок. А если бы я вез контрабанду, хотя, какая у нас тут контрабанда? Вези что хочешь, на станции всему рады. Прибыли в свой док. Линда ушла в дом, а я запустил диагностов в корабль и тоже пошел за ней. После тщательной проверки корабля, Искин комплекса мне доложится. Не думаю, что появились какие-то неполадки, даже мелкие, которые главный Искин не заметил, но проверить не помешает. Дома принял душ, вернее помылся на душ, это безобразие мало похоже, переоделся и стал связываться с клиентами. Договорились на завтра сразу на 2 судна. Черт, придется перегонять фрегат в арендованный ангар. Хоть и рядом, но влом, честно говоря. Ладно, подожду доклада из кинокомплекса, а потом и перегоню. Линда уже суетилась в столовой и накрывала на стол. Неплохо бы сгонять в соседние торговые центры прикупить фрукты и овощи с планеты. Они у нас всегда хранились в холодильнике, но перед отлетом остатки съели, а новых не закупали. Но тоже неохота. Ладно, пообедаем. Я отправлюсь перегонять фрегат, а Линда сгоняет в торговый центр. Заодно и с подружками пересечется. По нейросети уже наверняка пообщалась, но это не то. Увидеть, как подружка от зависти чуть в обморок не падает, вот это класс. Хотя, надо сказать, что все девчонки с дикой планеты жили довольно дружно и всегда старались помогать друг другу. Ну, вроде русских за границей, в ряде и смотрят друг на друга не очень дружелюбно, но если что случится, тут же бросится помогать без всяких условий, просто потому, что так надо. У иностранцев такого нет, там за помощь скорее всего денег потребуют. Вот как здесь, в содружестве. Здесь тоже за все надо платить. Помощь бесплатно тут не пройдет только потому, что никто не поймет. А как это, бесплатно? Вон Мик, на что хороший парень, но помогал он мне только потому, что ему приказал Гор, а без приказа бы пальцем не пошевелил. Или если бы я ему заплатил. Но все равно парень неплохой, и обижаться на него и на других просто нет смысла. Они такие, какие есть, и я, возможно, стану со временем таким же. Хотя вряд ли, меня до сих пор коробит их отношение к иностранцам, а тем более к диким. На станции-то это незаметно, а вот в метрополии, наверное, потому, что я вырос в стране, где мы все считали себя для простоты русскими, несмотря на разные национальности, да и за границей нас всех считали русскими. Так что прививку от ксенофобии я еще дома получил, и слава богу. Вот и девчонки еще не успели пропитаться духом содружества и относились друг к другу вполне по-дружески. Даже при мне Линда частенько жалела девчонок, попавших в бордель, и всячески пыталась помогать им вместе с теми, кто устроился более-менее благополучно. А то так я и поверил, что десятку, что я ей переводил ежемесячно на счет, она тратила на тряпки. Да их у нее почти и нет. Пара легких домашних платьиц и несколько комбинезонов, которые ей, кстати, я и купил. Так я и не против. Доброта и порядочность — вещи такие, что обязательно аукнутся, пусть и не сразу. Наверное, потому я так и продолжаю каждый месяц перечислять ей 10 тысяч. С меня не убудет, а ей помогает оставаться человеком. После обеда мы разбежались. Линда помчалась на гравиплатформе в местный магазин, а я поплелся перегонять фрегат. И это вместо того, чтобы после обеда поваляться на диване и, может, вздремнуть часик. Ведь после возвращения Линды у нас по плану наш сексуально-кулинарный марафон, в честь возвращения на станцию. Сил понадобится много, а где их взять? Опять придется проходить через медкапсулу. Но ничего, зато оторвусь по полной. Настроение сразу поднялось, и я уже веселее пошел к фрегату. С утра нам пригнали сразу 2 грузовика. Спать хотелось неимоверно, а вот Линда просто порхала. И ведь выкладывались вместе, она даже и побольше, а я еще и в медкапсулу сбегал разок. Ей хоть бы что, а я еле ноги передвигаю. Вот как так, но деваться некуда, надо работать. Лететь в королевство я не передумал, но Линде пока об этом не говорил. Не знаю, обрадуется она или наоборот испугается, но сделает естественно, как я скажу. Я тоже не уверен в успехе, но попробовать надо. Если не получится избавиться от полугодичной отработки, то, вернее всего, просто вернусь обратно без сдачи экзаменов. Пропадать со станции на полгода практики плюс еще 2 месяца на дорогу мне никак нельзя. Всех клиентов потеряю. Но я все-таки надеюсь на лучшие. А пока работать и работать. Надо хотя бы до отлета месяца 3-4 как следует повкалывать, чтобы клиенты поменьше злились на мое последующее 2-месячное отсутствие. Вот так время и проходило. Я каждый день отрабатывал навыки в тренажере, если он был свободен, конечно. Линда там тоже частенько зависала. Тренажер, естественно, опять переустановили в модуле. Не бегать же постоянно к фрегату. Ангар хоть и рядом, но время тратить на беготню неохота. Большую часть этого самого времени и так занимала работа. Через 1.5 месяца объявился Гор, довольный, жуть, весь товар он спихнул. Правда, добирался до нужной станции долго, но зато безопасно, ни разу даже не подрались, но он этому был только рад. Ну, я бы тоже радовался, хотя меня с ними можно не равнять, я все-таки сугубо мирный человек, а они своей профессией выбрали как раз постоянный риск. Но я за гора был рад, за него и за себя тоже. Теперь он прикупит себе парочку фрегатов и не будет больше ко мне приставать, а то прошлый раз я чувствовал себя, отказывая ему, как-то неуютно. Вроде он отправляется в опасный путь, а я отказываю ему в помощи. Нет, понятно, что в большом конвое ему ничего не грозило, но вот все равно свербило что-то на душе. Посидели с ним, поболтали, даже выпили. Он притащил бутылку какого-то жутко дорогого и дюже крепкого пойла из конфедерации, но мне не понравилось. Чем-то наш коньяк напоминает, но не очень качественный. Но у меня в загашнике всегда парочка бутылок вина хранится, вот я им и баловался. Так что пришлось гору самому давиться своим коньяком. Ничего, все выпил, молодец. Потом я ему вызвал такси и он уехал, договорившись со мной, что я его два крейсера посмотрю без очереди. Да и чего не договориться-то, перед полетом оба корабля проходили обслуживание у меня, полет проходил спокойно, движки и реакторы не насиловали, так что там будет-то, по паре дней на корабле достаточно, да и то на всякий случай, так-то я в своей работе уверен. Пока бухали, провентилировал интересующий меня вопрос, но вразумительного ответа на него не получил, он с такими вопросами не сталкивался. Посоветовал мне обратиться к грамотным юристам, правда, тут же добавил, что на станции таких нет, не нужны они тут. На станции без юристов обходится очень хорошо, здесь все вопросы решаются самими жителями в основном, поэтому и воровства с бандитизмом особого на станции нет. Кому охота в космос прогуляться без скафандра, хотя народ на станции собрался не такой уж законопослушный и довольно отчаянный, но вот дураков здесь нет, не выживают они здесь. Ну, что ж, будем решать все вопросы уже в королевстве. Только вот лететь в королевство мне нужно уже с женой, если я собираюсь добиться для нее гражданства. Иначе никак, а с этим как раз затык. Как-то меня это напрягает. С институтом брака на станции все довольно сложно. Нет, зарегистрировать брак как раз очень просто. Идешь в администрацию станции, там регистрируешься, получаешь метку на нейросети, ты уже женатый человек. Полчаса и все. Но вот браки с девушками с дикой планеты считаются как бы не совсем законными. Нет, на станции они вполне законны, а вот в королевстве не совсем. И если на брак с иностранкой хоть и будут смотреть косо, но со временем гражданство все же дадут, помурыжат несколько лет и дадут. Но вот если женишься на девушке из республики, она гражданство королевства не получит никогда, ни при каких условиях. Это я все узнал из станционной сети. Там даже примеры приводили. А вот брак с дикой, это уже что-то непонятное. Вроде кто-то и получал гражданство и о таких слышали, но никто своими глазами такую счастливицу не видел. И хуже всего то, что и на станции находились ухари, которые относились к браку с девушкой с дикой планеты тоже не совсем серьезно. Могли в случае чего отправить такую девушку, вернее, женщину, домой, на планету. Вроде как развелись. Это, конечно, осуждалось и уважение такой человек тут же терял, но станций во фронтире много, переехать недолго. В королевстве, кстати, тоже очень просто развестись с иностранкой. Никаких прав у нее нет, так что очень быстрый, можно сказать мгновенный, развод и депортация. С гражданкой королевства так не получится, придется вести себя прилично и договариваться. На станции тоже такие законы. Если жена из королевства, то сиди и не дергайся, а то получишь кучу неприятностей. Поэтому так много браков с привозными девушками. Мало того, что они послушные и безотказные, так еще и прав особых не имеют. Хотя, надо сказать, такие браки как раз очень крепкие. Взять моего приятеля Лика, он уже больше 10 лет прожил со своей женой, как раз из привозных девушек, родил с ней 3 детей и, несмотря на то, что взял еще одну жену, души в своей первой жене не чает, и мысль о разводе ему даже в голову никогда не придет. Но у его жен нет никакого гражданства и ему на это наплевать. Если я всю жизнь проживу на станции, мне тоже будет наплевать. Но я то собираюсь рано или поздно возвращаться в королевство и жить на планете, а там гражданство для жены необходимо. Иначе задолбают различными проверками и придирками. Так что гражданство ей надо делать, а для этого мне на ней нужно официально жениться. Но при всем при этом, законным этот брак до конца считаться не будет, и из-за этого она может не получить гражданство, заколдованный круг какой-то, но в любом случае первым делом нужно идти в ЗАГС, то есть в администрацию станции и там регистрироваться. Решено, сегодня же с Линдой поговорю. Поговорил, сказал, что завтра едем регистрировать наш брак. Она отнеслась к этому совершенно спокойно, только спросила: «А это обязательно?» «Ну, как, я даже опешил, конечно. Ты же хочешь стать моей женой, я и так твоя жена и все об этом знают. Я этого и не скрывала никогда». Я принялся ей объяснять, что у нас положено заключать брак официально и чтобы его регистрировали какие-то властные структуры, и что нам установят на нейросети специальные метки, благодаря которым будет видно, что мы являемся мужем и женой. Объяснял долго, но по ее виду было понятно. Полная чушь, но если ее мужчине это зачем-то надо, то без вопросов, съездим и сделаем. Вот так, а где слезы радости? Поцелуи, звонки подружкам, пожала плечами и пошла заниматься своими делами. На следующий день, с самого утра, съездили в администрацию. Я тоже совершенно успокоился. А чего, собственно, волноваться? Я вроде как уже давно женатый человек и, самое главное, это прекрасно знал, только не принимал во внимание. Ну, я в общем-то против и не был никогда. Так, хорохорился иногда, но всегда знал, что она моя жена. Так что в администрации я был совершенно спокоен, да и закончилось там все быстро. Полчаса и мы женаты. Приехали домой и решили отметить рождение новой ячейки общества. Линда ничего не поняла, но поддержала меня с удовольствием. А когда я ей объявил, что через месяц полетим в королевство, вот тогда уж она в самом деле обрадовалась. Думаю, не тому, что мы полетим именно в королевство, оно ей было до лампочки, а тому, что полетим. Значит, и ей удастся полетать, а вот это ее и в самом деле обрадовало по-настоящему. Жаль, конечно, что откладывается на неопределенный срок исследования систем, в которых я отыскал с помощью старых эскинов что-то интересное, вроде разбитых кораблей или пиратских схронов, но это может и подождать. Ждали десятки лет и еще подождут. Тем более, я процентов на 99 уверен, что ничего там не найду, как прошлый раз, но все равно слетаю, но потом, получить вторую категорию и гражданство для Линды сейчас важнее. Правда, ни в том, ни в другом я не уверен, но попытаться стоит. Месяц пролетел довольно быстро, но суматошно. Для меня, так как я все больше и больше нервничал, я все-таки опасался, что меня загребут во флот. Так бы черт с ним, я уже не тот испуганный и ничего не понимающий парень, только появившийся в содружестве, хотя и тогда я вел себя в общем-то достойно и не шарахался от каждого шороха. Зато теперь, после жизни во фронтире, мне все эти страшилки про флот по барабану. Помыкать мной или относиться с презрением, из-за того, что я из диких, теперь вряд ли кто осмелится, поставлю на место мигом. Это раньше я всегда пытался всякие недоразумения решить мирно, не прибегая к силе. Сейчас наоборот, сначала в лоб, а потом разговаривать. Так здесь все такие, даже бесправные девчонки с дикой планеты. Не зря же меня когда-то предупреждал то ли Лик, то ли Бат, не подкатывать к ним с нескромными предложениями. Могут и глаза выцарапать, а потом еще будут относиться как к прокаженному. Их никто не осудит, а даже поддержит. Именно поэтому, как я слышал, в метрополии к тем, кто вернулся из фронтира, относятся с опаской, как к психам и отморозкам. Так что удивить или напугать меня чем-то трудно. А уж после того, как я побродил по разбитому кораблю, мною разбитому, среди разорванных в клочья тел, опять же мною, то есть моим снарядом, то мне уже как-то все фиолетово. Но нервничал я не от беспокойства за себя, беспокоился я за Линду. Что с ней будет, если меня отправят на полгода инженером на какой-нибудь корабль? Гражданства-то у нее нет, депортируют. А куда, если она сможет вернуться на станцию, то ничего страшного, проживет. Здесь всем пофигу это самое гражданство. Тем более, она официально моя жена, так что в обиду ее не дадут. Но сюда еще надо добраться, все-таки не ближний свет. Но и не лететь нельзя. Не могу же я Сиднем сидеть на станции всю жизнь, боясь высунуть нос с нее. Вообще-то у меня в планах домик на планете на берегу озера и длинная безбедная жизнь в кругу семьи. А намеченные планы надо выполнять, с детства это усвоил. Лететь я все-таки решил не сразу в королевство, а сделать небольшой круг, всего в 4 дня. Через станционную сеть и так, поспрашивав знакомых капитанов, я выяснил, что чуть в стороне от прямого пути от нас в королевство, находится очень большая станция. Расположена она прямо на границе королевства и фронтира и выполняет роль распределительного узла, через который из королевства летят корабли в основном в конфедерацию или в их фронтир. Оттуда же корабли летают и в республику, но, естественно, реже. В общем, станция очень большая, для наших мест, конечно, постоянных жителей больше миллиона, да транзитников не меньше. Вот на этой станции есть крупный сертификационный центр, где можно получить сертификат инженера. Юристов там тоже полно, на любой вкус, потому как станция находится еще в королевстве, хоть фронтир, как говорится, можно в окошко увидеть. Вот туда я первым делом и отправлюсь. Попробую там получить вторую категорию, пообщаюсь с профессиональными юристами. Если уж совсем глухо будет, то развернусь и улечу на свою станцию. А потом придумаю что-нибудь, безвыходных ситуаций не бывает, я это точно знаю. Глава 14. Вылетали мы с раннего утра. Всех своих клиентов я предупредил, что меня не будет около 2 месяцев. Да, собственно, и предупреждать никого не надо было, все и так знали и куда я лечу, и зачем я лечу. Я ведь многих капитанов пытался растрясти на информацию, а станция у нас вроде и не маленькая, но почему-то все про всех всегда знают. В общем, большая деревня. Да я и не скрывал ничего. А чего скрывать-то? Лечу сдавать экзамены на вторую категорию инженера. Попутно попытаюсь сделать гражданство своей жене. Все ясно и понятно. А самое главное, для пиратов я совсем не интересен. Товара никакого не везу, а захватить меня, чтобы потом использовать как раба специалиста не удастся, не дамся. Все на станции почему-то считали меня полным отморозком, ни в грош не ставящего ни свою, ни чужие жизни. Это аукнулась та встреча с пиратами, когда я на своем фрегате как бешеный накинулся аж на 4 пиратских корабля. Говорить кому-то, что я это сделал с испуга и отчаяния я, естественно, не стал, а только скромно переводил разговор на другую тему. Вот такой я скромный, но безумно храбрый герой. Аж самому смешно. Но смеюсь я только про себя и когда никто не видит. Имидж героя разрушать нельзя. Мне от такого имиджа кругом польза. И относится ко мне и моей жене со всем уважением и, главное, теперь на ремонт свои корабли наемники стараются ставить в мой док, как к своему. А ремонт не обслуживание, деньги совсем другие. Диспетчер пожелал нам счастливого пути и удачи, и мы встали на разгонную прямую. Пилотировала, конечно, Линда. Отказать ей я никак не мог. Она, естественно, не упрашивала и не скандалила, но смотрела такими глазами, что сказать что-то против у меня бы язык не повернулся. Вот уж кто настоящий пилот. Во всяком случае, в будущем. Она осилила только половину пилотских баз в 5-м ранге, но пока будем мотаться, освоит и остальные. Это я стал пилотом по необходимости, да и не очень мне эта профессия и нравится. А вот она наоборот. Нет, и к профессии техника и медтехника она относится очень серьезно, но пилот – это пилот. А что будет, когда она научится слиянию? Она и так бредит звездами, а потом вообще будет от них без ума. Но я этому в общем-то рад, у каждого человека должно быть увлечение, от которого он получает только радость, сколько бы им ни занимался. Вот я для себя такого занятия пока не нашел. Пока, чем бы я ни занимался, все это можно считать только работой, пусть интересной и даже иногда увлекательной, как инжиниринг, например, но это все равно работа. А вот Линде повезло, и за нее можно только порадоваться. А в то, что она на почве сумасшедшей любви к черному звездному космосу повредится умом, я не верю. Она девочка умненькая и остановиться вовремя всегда сумеет. Уж чему-чему, а практичности и расчетливости жизнь ее научила. Она мне как-то недавно рассказала о себе, о своей прошлой жизни. Так-то меня ее прошлая жизнь не очень интересовала, какое мне дело, кем она была раньше, главное, кто она сейчас. Но не затыкать же рот. Хотя, ничего особенно интересного и не услышал. Но это для меня не интересно, а для нее это жизнь. Родилась и выросла она в каком-то довольно крупном городе, принадлежащем местному графу. Название города у меня из головы вылетело сразу, да это и не важно. Жили они неплохо. У них была лавка на рынке, да и отец с ее старшим братом постоянно мотались по окрестным городам, что-то продавая, что-то покупая. Однажды отец с братом из такой поездки не вернулись. Такое бывало, разбойников на дорогах хватало. Вот тут и наступили для нее черные дни. Остались они вдвоем с матерью. Лавку у них отобрали якобы за долги. Все оставшиеся деньги быстро кончились. Стали продавать вещи из дома, потом влазить в долги. Мать долго не прожила и буквально через несколько месяцев после пропажи мужа и сына умерла. Что ее ждет рабство, Линда прекрасно понимала, не дура. И она стала готовиться. Главное для нее было не попасть в наложницы к какому-нибудь аристократу. Там жизнь хоть и сытная, но короткое и полное унижений. То есть пока не надоешь, живешь. А как надоешь, или закопают, или изуродуют и выкинут на улицу умирать. Как-то защитить себя она не могла, поэтому выбрала простой путь, превратилась в уродину. Она просто прекратила есть. А так как она была довольно высокой для местных, повыше большинства мужчин, то страшная худоба, высокий рост, согбенная спина и почти полное отсутствие вторичных половых признаков сделали ее и в самом деле уродиной. Так что когда кредиторы отобрали дом, а ее увели и попытались продать кому-нибудь, никто ее даже за гроши брать не хотел. Ее уже собирались прикопать где, чтобы не кормить зря, но она сама предложила выход, продать ее иноземникам, которые иногда прилетали в их город и вот-вот должны были как раз прилететь. Они ведь все здоровенные дылды и в настоящей красоте ничего не понимают, так что легко согласятся за нее заплатить. Так и получилось, ее спихнули прилетевшим наемникам. А я ее увидел уже совсем не такой, какой она была на планете. Всю дорогу, все полторы декады она отъедалась этими самыми мерзкими солдатскими пайками. Только для нее они казались не мерзкими, а очень даже вкусными. Так что при нашей встрече она себя уже слегка в порядок привела. И перед моими глазами она маячила специально, очень уж я ей понравился, и она решила во что бы то ни стало прибрать меня к своим рукам. Как решила, так и сделала. Контракт она и в самом деле не читала, зачем он ей. Она и без всякого контракта добилась своего счастья. Вот так, смог бы я так, не знаю, не знаю. А вот она смогла выкрутиться практически из безвыходной ситуации и в самом деле добиться счастья, как она его понимает, конечно. Так что в ее разумности я нисколько не сомневаюсь, поэтому и не волнуюсь. Кстати, наконец узнал название той дикой планеты, Пайла. Зачем мне это знать не знаю, но вот запомнил. Имя земное напоминает, то ли итальянское, то ли испанское, потому и запомнил.